«Я этому не верю, дядя Леня. Не может этого быть. Жалко, что нет у меня учителя. Я сам узнал пальцовку и научился играть». «Дядя Леня, я сам из Куйбышевского детдома, потому что у меня нет родителей. Саксофона я своего не имею. С горем пополам купил кларнет. Возьмите меня к себе. Прошу вас своей детской душой, чтобы вы сделали из меня мирового саксофониста». Писем с просьбами выслать слова, ноты, пластинки сотни. Многие жалуются, что ничего этого в их городе или селе до сих пор достать невозможно. «Пришлите, отец так любит, раскинулось море широко». Военный врач с Сахалина писал мне до войны, что у них там нет даже радио. Прошу прислать парочку пластинок, хотя бы с трещинкой. «Чаще исполняйте песни», — пишут моряки. «А то мы ходим и насвистываем часы, пока идут, а дальше, чем маятник качается, не запомнили. Возродите бороду». Не слышал ее с 48-го года. Просьб исполнить по радио ту или иную песню всегда было очень много. 19 ноября 1937 года мне принесли домой радиограмму. В редакцию «Последних известий радио». 21 ноября отмечаем полгода дрейфа. Очень просим через радиостанцию имени Коминтерна вечером организовать концерт замечательного джаза Утесова с его новейшим репертуаром. Перед концертом желательно услышать выступление наших жен. Сердечный привет. Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров. На другой день после нашего выступления с Северного полюса пришла еще одна радиограмма. «С волнением и радостью слушали вас. Наши закопченные физиономии улыбались, поистине очаровательно. Большое спасибо, горячий привет искрящемуся ансамблю Папанин, Кренкель, Федоров, Ширшов». И в мирное время, особенно во время войны, много писем приходило от военных. Они сообщали мне впечатления от концертов, просили исполнить ту или иную песню, прислать слова, написать заметку на фронтовую газету. Особенно дороги для меня такие, например, сообщения. «Одессит Мишка», — написал один майор, — «заставляет разить врага наповал оружием. Нет оружия руками, перебиты руки зубами». Бойцы другой части сообщали, что одессита Мишку и барона фон дер Пшик солдаты называют утесовскими минометами. Третьи пишут: «Мы приравниваем ваши пластинки к статьям Эренбурга, которые никогда не позволяем себе раскуривать». А разве не драгоценно такое письмо? «Когда я был на фронте», — писал солдат уже после войны, — «у меня на груди был ваш портрет. Он был мне так же дорог, как фотографии возлюбленной и родных». Во множестве писем мои слушатели сообщали мне самые разные сведения. Свое мнение о моем исполнении и репертуаре, события своей и моей жизни. — Например, «Весь Ленинград поет те песни, которые поете вы». Или «Александр Павлов из Ленинграда устраивает вечера звукозаписи эстрадной музыки. У него есть такие ваши пластинки, о которых вы сами не помните». Рассказывают о своих семейных радостях и горестях, удачах и неудачах, заботах и болезнях. Один парнишка жалуется, что у него нет никого и ему некому писать, поэтому он будет писать мне. Дочь степей Мария Прохорова делится своей тоской и сообщает, что в пустыне нет никакой природы, и она жаждет приехать в Москву. Передают, что Ботвинник назвал фильм «Веселые ребята» лучезарным фильмом. Жалуется, что я очень дорого беру за билеты. негодуют и воспитывают. Я простой рабочий и удивился, узнав, что есть люди с капиталистическими замашками –